Глава 8. «А ты имеешь что предъявить?» — не двигаясь, осведомился я. Голос, окликнувший меня из темноты, был детским, с басовитой подростковой хрипотцой. «Шиш, это блатной, кажись!» — пискнул другой голосок. «Засохни, малявка!» — огрызнулся первый. «Ладно, шкиты, вылезайте», — сказал я. «Перетрем на холодке». В кустах раздалось шуршание и ругань, шепотом. Потом на дорожку выбралось трое. Мал-мала меньше. Подростки, беспризорники, промышляющие воровством и мелким разбоем. Самый рослый, видимо, старший, держал в руках самодельную заточку. Хорошо, хоть не шпалер, во время войны всякого можно ожидать. И вот такие малыши запросто могут пальнуть из кустов прохожего и обобрать уже бездыханное тело. Кто их потом сыщет? Если убитый окажется местным жителем, полицаи палец о палец не ударят. «Ну что, дуралеи, голодные, небось?» Самый маленький шмыгнул носом и плаксиво протянул. «Да». Из подвязанной шапочки на его голове торчали куцы и крысиные хвостики. «Да это ж девчонка!» «Ты это!» – пробурчал старший. «Чё звал? Тема есть?» «Брось, Шиш!» – отмахнулся я. «Какой из тебя блатняк? До войны, небось, в школу ходил. Был пионером». Маленький пахан угрюмо засопел, но явно не от страха. «Я и сейчас пионер», — проговорил он. «А в эту их фашистскую школу я не пойду». «Что ж ты тогда прохожих грабишь, пионер?» — спросил я. «Батя воюет, небось». «Наш батя на фронте», — гордо сообщила малявка и тут же получила подзатыльник. Надо думать, от старшего брата. Я присел перед ней на корточки. Погладил по голове. «Тебя как зовут, малышка?» «Нюркой кличут». «Вот что, Нюра, братишка твой прав. Нельзя об отце рассказывать первому встречному». «Я не буду». Выпрямившись, я обратился к ее брату. «Ну, а тебя как зовут, пионер?» «Васятка», — неохотно отозвался он. «Слушай сюда, Васятка, я бы дал вам денег, но с немецкими марками на базаре ты сразу засыпешься. Мы вот как поступим. Вы где обретаетесь?» «На Плехановской, в подвале. В наш дом бомба попала, а подвал цел». «Жди меня возле развалин. Часа через два я принесу вам продукты. Там и решим, что с вами дальше делать. Ограбить прохожих – последнее дело, даже если они сотрудничают с врагом. Схватят полицаи, повесят, и младших твоих не пожалеют. Понял меня?» «Понял», – кивнул пацан. «Тогда дуйте и ждите меня». Они медленно отошли в сторонку, видимо, все еще не веря, что вместо фраера ушастого встретили доброго дядю, а потом сквозанули обратно в кусты. Я двинулся вглубь летнего сада. Не успел сделать и 300 шагов, как дорогу мне пересекла рослая фигура. Я сразу узнал Лаврика. Он не стал со мною заговаривать, лишь мотнул головой, чтобы я следовал за ним. Мы добрались до стены окольного города. Поднялись на холм, который псковичи называют Большим Бастионом, и здесь остановились. Не самое подходящее место, если придется срочно сваливать. Ну да ладно. «Ну, здравствуй, Гералекс», — поприветствовал меня Карнаус. «Моя фамилия Горчаков», — откликнулся я. «А я знаю», — хмыкнул чекист. «Племянник князя Сухомлинского. Я знаю даже больше. Базиль Горчаков. Старый боевой товарищ некоего Анхеля Вольфзаура, настоящее имя которого Анатолий Викторович Лесников. Он бывший ротмистр, ныне эмигрант и член подпольной организации «Красная Русь», выступающий за сотрудничество с советскими властями». «Поэтому ты приказал мне убить его?» – спросил я. «Это была проверка». «Допустим. Что дальше?» «Недавно в отряде Слободского побывала некая особа. Я приказал Хайдарову ее не трогать. Более того, именно я помог этой особе добраться до Пскова, тем более что нам было по пути, иначе бы ее сцапал первый немецкий патруль. Не скажешь ли, друг Алекс, пардон, Базиль, с какой целью перебросили эту даму в зону оккупации? И кто? Потому что центр ничего мне о ней не сообщал. Я ему тоже. Пока». «Да, Лаврик умеет расставлять сети. И, как всегда, говорит меньше, чем знает. Зато ставит своего визави в такое положение, что любой ответ будет спрашивающему на руку. Если я сделаю вид, что не понимаю, о какой особе речь, Карнаус может послать в центр сообщение с описанием внешности Шаховской, что в конечном счете приведет к аресту академика Вернадского и его сподвижников. А если я расскажу ему о цели, которая привела вышеупомянутую особу в Плескау, то все заслуги в случае успеха операции этот чекист припишет себе. Другой вопрос. Имеет ли значение, кто в результате окажется героем, если нацисты не получат атомную бомбу? Пожалуй, нет. А если получат, тем более. Я уже внес коррективы в историческую реальность своей бурной деятельностью на оккупированных немецко-фашистскими захватчиками землях моей родины, тем хотя бы, что спас янтарную комнату. Но не хватает, чтобы благодаря мне арийские физики состряпали первую в мире атомную бомбу и сбросили ее на Москву или Ленинград. Нет, этого я не допущу. «Я знаю, о ком ты говоришь», — сказал я. «Ну, в этом я не сомневаюсь», — откликнулся чекист. «Видел, как ты кинулся выручать ее из лап полицаев. Меня интересует цель пребывания здесь, этой особы». «Информация в обмен на информацию». «Что ты хочешь узнать?» «Зачем ты здесь?» «Меня интересуют заповедные книги, иначе говоря, труды древнерусских чернокнижников, сосланных в здешние монастыри в разные исторические периоды». «Что, вот прямо сейчас, когда враг все еще у наших ворот?» — с немного наигранным удивлением переспросил я. «Способы борьбы могут быть разные, и если немцы ищут поддержку у потусторонних сил, нам отставать негоже». «Выходит, этот старичок в очочках тоже имеет к ним отношение?» «Да, он архивариус при музее, директором которого является сам бургомистр». «Понятно. Я удовлетворил твое любопытство?» «Да», – нехотя признался я, чувствуя себя обманутым. «Теперь твоя очередь». Немцы арестовали профессора Галанина, геофизика, соратника самого Вернадского. При обыске была изъята папка с черновыми материалами по залежам урана, а также некоторыми соображениями по его практическому использованию. Если немцы серьезно отнесутся к этим материалам, а скорее всего это так и будет, они могут их подтолкнуть к созданию сверхмощного оружия. «Какого же?» «Ты читал «Освобожденный мир» Уэллса?» «Доводилось. В детстве». Он описал там атомную бомбу при взрыве, высвобождающую чудовищную тепловую энергию, способную мгновенно убить сотни тысяч человек и стереть с лица земли небольшой город. Кроме того, от последствий облучения радиоактивными веществами умрут еще сотни тысяч, а их потомки будут рождаться уродами с полным набором наследственных заболеваний. «Но это же фантастика», – не поверил он. «Уже нет. Немцы и американцы как раз сейчас работают над такой бомбой». «Тогда эти материалы нужно во что бы то ни стало изъять у фрицев». «Вот та самая упомянутая тобою особа и прибыла в Псков с этой целью, а я собираюсь ей в этом помочь». «Что ж, ради такого дела я готов отодвинуть в сторонку даже своих дряхлых чернокнижников», — без всякой иронии проговорил Лаврик. «Что тебе уже известно?» «Кроме сказанного, что, скорее всего, и Галанин, и папка находятся в руках людей из Ананербе». «О, это как раз мои непосредственные противники». «В таком случае, может, ты знаешь, под какой крышей они сейчас работают?» «Знаю. При нашем музее». «Выходит, они обосновались в Поганкиных палатах?» «Да, все носят штатское, милые, интеллигентные люди, внимательно изучают архивы и запасники. Многие превосходно говорят по-русски». «Можешь меня свести с кем-нибудь из них?» «Пожалуй, с одним, да. Его зовут Карл Бюлов. Он славист, специалист по летописным сводам Древней Руси, профессор русистики Гейдельбергского университета». «Познакомь меня с ним, например, завтра. Скажи, что я потомок русского канцлера Горчакова». «Тогда приходи к 12 часам в музей». «Договорились». Мы обменялись рукопожатиями и разбежались. Встречей я был удовлетворен. Дело сдвинулось с мертвой точки. Познакомлюсь с этим Бюловым и размотаю его по полной. Однако этим я займусь завтра, а сегодня мне надо раздобыть жрачки, чтобы накормить детишек, которые меня пытались ограбить. Комендантский час уже наступил. Ни одна ловчонка не торгует. Ну так я и не собираюсь лишний раз отдавать деньги разным мироедам. Вот как раз и одна такая лавочка. Кажется, именно здесь днем я отоваривался. Отоварюсь и сейчас. Вскрывать амбарный замок на двери и проникать с фасада, рискуя попасться на глаза патрулю, я не стал. В каждом магазине есть служебный вход, ведущий в подсобку. Оглядевшись, я перемахнул через забор, за которым находился двор, примыкающего к ловчонке дома. Приземлился на корточки. Прислушался. Тихо. Собак немцы перестреляли еще когда занимали город в прошлом году, а новых обыватели заводить не рискнули. Даже те, кому было что охранять. Что ж, это мне как раз на руку. Я выпрямился. Крадучись, пересек двор. Перебрался через еще один забор и очутился во дворе, который относился уже к магазину. По старинному обычаю, лавка находилась на первом, каменном этаже, а ее владелец жил на втором, сложенном из бревен. До оккупации здесь обитало несколько семей, въехавших в дом купчины в порядке уплотнения. Подмазав Черепенькину или одному из его присных, бывший Непман добился выселения соседей и теперь обитал там один, не считая полюбовницы. Окна, выходившие во двор, были темны. Дверь в подсобку закрыта на пудовый замок. Такими при царях запирали лабазы. Пришлось повозиться. Наконец, душка, которая проходила через корпус замка насквозь, выскочила из него. Я тихонько положил его у порога и проскользнул внутрь. Чиркнул спичкой. Ага. Кажется, здесь у него кладовка. Не заперто. Молодец. Открыв дверь, я посветил догорающей спичкой. Свет отразился в тусклых боках консервных банок без этикеток, в стекле бутылок и погас. Я зажег новую. На небольшой полочке сбоку от двери стояла керосиновая лампа. Очень кстати. Я снял стеклянный колпак, поднес огонек следующей спички к фитилю. Хлопчатый лоскуток, пропитанный керосином, занялся неровным пламенным язычком. Я накрыл его стеклом. Пламя сразу окрепло и выросло. Пришлось чуть прикрутить фитилек. Наладив освещение, я обнаружил на полу полупустой мешок, развязал тесемки, сунул руку внутрь, вытащил пачку махорки. Этого добра нам не надо. Вытряхнул оставшуюся махорку на пол и принялся набивать мешок снедью, хватая с полок все без разбору, кроме бутылок и стеклянных банок. «Роза, кажется, свет внизу», — раздался откуда-то с потолка приглушенный мужской голос. «Пойди, глянь». «Я боюсь, Ферапонтик», — заныл голос женский. «А вдруг бандиты?» «Иди, иди, тебя, шлюху, они не тронут. Разве что оприходуют, но с тебя не убудет». Осмотрев потолок, я обнаружил вентиляционную отдушину. «Ага, видать, свет керосинки дает отблески где-то на втором этаже. Пора сваливать». Я задул лампу и выбрался в узенький коридор, что соединял торговый зал со служебным ходом. Но не успел сделать и нескольких шагов, как впереди послышался скрип ступенек. По ходу, в темноте, я не заметил лестницу, соединявшую этажи, и теперь, между мною и выходом, очутилась смутно различимая фигура в длинном и белом. Не привидение, баба. Вряд ли она меня видела, но наверняка ощущала мое присутствие. «Тихо, Розочка», – прошептал я. «Хочешь жить? Скажи своему хахалю, что никого здесь нет. Если он кипиш поднимет, стукану в комендатуру, что Ферапон Силыч Расторгуев прячет у себя жидовку. Поняла?» «Да», – одним дыханием ответила она. «Впарь своему барыге, что он керосинку в кладовке забыл загасить. А теперь дай мне пройти». «Ну что там?» — нетерпеливо осведомился купчина. «Ты идиот, Ферапонт!» — проныла его любовница. «Кажись, лампу в кладовой забыл потушить. Хорошо, хоть пожару не наделал». Она отодвинулась, но все равно, протискиваясь мимо нее, я примял ее большие, довольно упругие еще груди с напряженными сосками, уколовшие меня даже через драп пальто. Розочка томно вздохнула, едва не застонав. «Вот ведь воистину шлюха!» Я выбрался во двор, не заботясь о том, что хозяин ограбленной ловчонки обнаружит незакрытую дверь служебного входа. Вряд ли он побежит жаловаться в участок на ограбление. Во-первых, полицаи его обчистят похлеще моего, изымут, так сказать, вещдоки. А во-вторых, любовница отговорит. Еврейка она там или нет, в гестапо разбираться не станут. Я опять перелез через забор, но уже со стороны тихого по ночному времени переулка. Отсюда рукой подать до Плехановской горки, где меня ждали малыши, и, кстати, где в доме номер один жил сам бургомистр. Мне пришлось пару раз пережидать патрули, прежде чем я добрался до нужного мне места. Сияла луна, и длинная тень детской тощей фигурки пересекала мостовую. Я бросился к ней со всех ног, сгробастал и потащил за груду кирпичей и потолочных балок, оставшихся от разбитого бомбами дома. «С ума сошел!» – прошептал я. «Нельзя торчать на виду после комендантского часа». «Я думал, ты нас не найдешь», – проворчал Васятка по кличке Шиш. «Нюрка голодная, плачет». «Показывай свой подвал». Пацан не шелохнулся. «Я тебе глаза завяжу, ладно?» – спросил он. «Ну что ж, завяжи», – вздохнул я. Вытянув из кармана какую-то тряпицу, он завязал мне глаза. От повязки пованивало, но я оценил предусмотрительность главаря маленькой шайки. Он не знал, что если потребуется, я найду дорогу сюда по запаху, по хрусту кирпичной крошки под подошвами, по множеству других мелких, незаметных обычному человеку признаков. Шиш взял меня за руку и повел вглубь двора. Через несколько минут я понял, что он водит меня по кругу, стараясь сбить с толку. Видать, не шибко надеется на свою тряпку. Наконец, Васятка повел меня почти прямо, а потом предупредил, что сейчас будут ступеньки. Правда, я и так уже ощутил веющую откуда-то снизу сырость и запах самодельной коптилки. Мы спустились, со скрипом отворилась дверь на проржавевших петлях. Пацан отпустил мою руку и пропустил вперед. Я снял повязку. Судя по хлопку и лязгу, Васятка не только затворил дверь, но и запер ее на засов. Метнулось эхо, подсказав мне, что подвал довольно обширен. В кромешной тьме были видны красноватые отсветы на одной из стен. Маленький главарь повел меня туда, откуда эти отсветы проникали, и вскоре мы оказались в небольшом закутке. Здесь были самодельные топчаны из ящиков, застеленные разным тряпичным хламом. На столе, сколоченном из тех же ящиков, стояла фронтовая коптилка из снарядной гильзы. От нее-то исходило красноватое свечение. Вокруг сидели детишки. Их оказалось существенно больше трех. Я насчитал 12 голов, кроме Васятки. 5 девчонок и 7 пацанов. От 6 до 13 лет. «Ой, дяденька, ты пришел!» Радостно завопила Нюрка и кинулась меня обнимать. Остальные на нее зашикали, но, в общем, не слишком строго. «Понятно». Не Васятка, так его братишка, а скорее всего сестренка, растрезвонили о добром дядьке, который обещал принести жратву. Мне пододвинули ящик, наверное, самый крепкий. Я осторожно опустился на него, поставив заветный мешок между ног. Оглядел чумазые исхудавшие личики, в глазенках которых отражалось пламя, из-за чего эти пацаны и девчонки выглядели как стая оголодавших волчат. «Давно ели-то?» – спросил я. Волчата дружно завыли, и только Шиш, как вожак, внятно произнес. «Позавчера». «Ясно», — откликнулся я. «Теперь слушайте меня. Еду, как и обещал, принес, но сразу на нее нельзя накидываться. Можете заболеть. Сейчас вы съедите по кусочку шоколада. Потом я дам вам что-нибудь еще. Ешьте осторожно, тщательно прожевывайте, прежде чем проглотить. Вода есть?» «Есть!» — ответил рыжеватый пацаненок лет 10. — Чистая, только мы уже опухли с нее. — Ничего, будете запивать еду маленькими глотками. Я достал из мешка одну из плиток немецкого шоколада, захваченного у Расторгуева. Когда зашуршала фольга, 13 пар изгвазданных лапок протянулись ко мне. Я принялся отламывать по квадратику и раздавать их. Коричневые горьковатые кусочки мгновенно исчезали в голодных ртах. Было видно, что детишки изо всех сил стараются неторопливо жевать, прежде чем проглотить. Но не прошло и минуты, как лапки снова потянулись ко мне. Вдруг откуда-то из темноты раздался резкий окрик. «Не жрите это, братва! Я знаю, кто этот мужик!»